Глава 24. Даниэль Дюран. «Мы обогнали Лоренцо по охватам! Его девушка и рядом не стоит с Мией! Ты просто звезда!» Голос Итана служит фоном. Я сосредоточен на беге. Уже 3 километра. Тот дал мне задание и отошел на пару минут. А Итан решил удачно занять мое время. В зале работают кондиционеры, но я все равно потный. Что если кто-нибудь узнает, что все это фейк? Эта мысль вдруг разрастается в сознании. Вечно ты все драматизируешь. Этого не произойдет. Что если кто-то из нас, Мии, захочет вскрыть правду? Итан замирает, пристально изучая меня. Даже со своей невероятной концентрацией его удивление сбивает, так что сбавляю скорость на беговой дорожке. Мия что-то сказала тебе? Это ее мысли? Нет, мои, Итан. «Зачем тебе рассказывать правду? Разве ты не рад, что твои рейтинги взлетели?» «Я говорю в теории». «Монами!» Итан качает головой. «Не усложняй нам жизнь!» «Мии не будет на воскресной гонке», рассказывая ему, вытирая пот со лба полотенцем. «Это не навредит нашему образу?» «Я знаю». Итан спокоен. «Эвелин поснимает вас в пятницу и субботу. Сделаем кадры на воскресенье заранее». «Она и с тобой говорила об этом?» «Конечно!» Итан важно распрямляется. «Я же ваш наставник. А вообще, в тот день мы прекрасно посидели. Я заказал сибас и наслаждался им. У нас был прекрасный вид на центр Марбелье, а в самом ресторане играла музыка». Пропуская мимо ушей почти все. «А к Эвелин подкатывал испанец, но я с ним быстро разобрался». Останавливаюсь на дорожке. «Что?» Итан недоумевает, глядя на мою реакцию. Я и сам не знаю, почему так остро воспринял эти слова. Наверное, потому что она, как магнит, привлекает мужчин. То пьяного мужика в холле, то какого-то испанца. Что за ерунда? С ней флиртовал официант. А она что? Она просто улыбалась. А что? По венам разливается кипяток. Не могу описать свои чувства более точно. Раздражение опускается к кулакам, отчего зуд в костяшках пальцев становится невыносимым. Чёртово безумие. В последнее время завожусь по любому пустяку. «Ничего», — грубо отвечаю я и включаю тренажер. «Боюсь, как бы я не наделала глупостей. Они могут доставить нам неприятности». «Эй, ты чего? Это ерунда. Эвелин не доставила бы нам неприятностей». «Кто знает», — ворчу я, не поворачиваясь к Итану. «Что за херня? Как избавиться от этого неприятного чувства тяжести в груди? И я прекрасно осознаю, из-за чего, а точнее, из-за кого внутри все переворачивается. Нажимаю на кнопку, увеличивая скорость. Нельзя об этом думать. Не сейчас. Первая гонка меньше, чем через 2 недели. Я должен работать. «Итан, встретимся вечером. Спасибо, что рассказал все новости». Краем глаза замечаю, как Итан растерянно чешет затылок. Он покидает зал, а я погружаюсь в работу. Состояние перед сезоном становится лучше. Вот только легкое беспокойство и мандраж в мышцах присутствуют. В этот сезон я возложил на себя больше ответственности, отчего напряжение растет. Скоро мы встретимся лицом к лицу с Лоренцо и Ронаном. РЛД, как нас называют фанаты. Бахрейн. Первая трасса. Я прокручиваю в голове каждый поворот, мысленно выстраивая идеальную траекторию, и вспоминаю советы инженеров. Болид почти в полной готовности. Сейчас идут последние корректировки. Тело привыкает к новшествам в болиде, так же, как и разум. Стараюсь овладеть техникой в совершенстве. Каждый круг, каждый участок дороги представляю в деталях. Мысленный заезд, который повторяется снова и снова. Размышляю над тем, как идеально стартовать. Чем больше думаю о гонке, тем быстрее бегу. Мышцы работают с полной отдачей, а тело становится подобно натянутой струне, готовой пронестись по трассе с молниеносной скоростью. «Даниэль!» Тот появляется рядом с бутылкой воды. «На сегодня хватит. Я не устал. Мы развиваем выносливость, а не выбиваем из тебя все силы». Он тыкает пальцем на количество километров и скорость и сам выключает дорожку. «Я приду завтра раньше». Цежу сквозь зубы, задыхаясь после бега. «Лучше иди на тренажеры, концентрация хромает». «Понял. Я иду в другой зал, чтобы заняться развитием концентрации и внимания, что в нашей профессии является ключевым. Каждый день нужно быть лучше. поэтому глубоко вдыхаю и приступаю к упражнениям. Забираю еду для себя и Итана, который проел мне весь мозг, что хочет пасту с курицей. Пока он ждет доставку в номер, я выхожу из ресторана. На улице свежо. Погода в Испании в конце февраля намного лучше, чем в Лондоне. Здесь уже чувствуется весна. В Бахрейне еще жарче. Там сухой климат, так что на первой гонке мы будем недовольны из-за жары. Решаю подышать воздухом и вернуться через сад, поэтому сворачиваю на тропу, облагороженную кустами. Едва уловимые ароматы цветущих растений щекочут нос. Вдалеке, под раскидистым деревом, устроилась Эвелин. Она сидит на мягком пуфике, и ее фигура сливается с окружающим пейзажем. Блики закатного солнца падают на ее темные завивающиеся волосы. Она склонилась над ноутбуком. Пальцы быстро бегают по клавишам. Вокруг нее разливается атмосфера спокойствия и сосредоточенности. Она будто остановила для себя мир и погрузилась в работу. И я хочу выяснить, в какую. Чем она занимается, помимо помощи Мии? Я подхожу ближе, но не спеша, чтобы не нарушать ее идиллию. Вдруг умиротворение прерывает телефонный звонок. Эвелин не торопится отвечать. Она еле отрывается от клавиатуры. «Дарлин, привет!» Я, как идиот, стою на месте, наблюдаю за ней. Хочу развернуться и уйти, чтобы не выглядеть глупо, но не удается. Я слышу ее приветливый голос. «Даниэль?» Одной рукой она закрывает ноутбук, а второй удерживает телефон. «Дарлин, прости, я немного занята. Созвонимся через часик. Целую, пока». «Привет», — отзываюсь я и сокращаю расстояние между нами. «Ты все вечера здесь проводишь?» Сажусь на соседний пуфик и кидаю ей плед с него. Она ловит его и накрывает им плечи. «Спасибо». Эвелин первый раз за вечер мне улыбается. «Да, мне нравится это место. Здесь уютно, пахнет цветами и все по-другому». «И никого нет?» «Да». Она еще шире улыбается. «Иногда хочется побыть в тишине. В Лондоне найти уединенное место практически невозможно, но в Марбелье время как будто растягивается». «Согласен. Тебе, наверное, хочется этого еще чаще. Уединение. Как ты не устаешь от вечных разъездов, мероприятий, прессы?» Эвелин укутывается в плед. Я чувствую, как плечи расслабляются. «Больше всего в своей работе я люблю заезды. Остальное — обертка, которая необходима для этого мира. Я это все терпеть не могу». Эвелин кивает. «Я с ней честен. Мир гонок — кладезь огромных денег. Это не только мой заработок, но и заработок тысяч людей. Весь этот мир — гигантский организм, который все поддерживают, чтобы он жил и успешно функционировал». «Это видно», — говорит она. «Ты закрываешься». «И как ты это поняла?» Пристально смотрю ей в глаза. «Достаточно провести с тобой немного времени, понаблюдать, и все становится ясно». «Считаешь меня предсказуемым?» — усмехаюсь я. «О, нет. Поверь, иногда твоя эмоциональность впечатляет». «И это огромный недостаток как для гонщика, так и для человека. Думаю, именно эту черту я тяну за собой из детства. Там, в дыре, я выплескивал все эмоции, пока оставался наедине. А потом, выйдя оттуда, все, что беспокоило и хотело вырваться наружу, заседала внутри в виде таких всплесков. «А вот тебя, Эвелин, я так и не смог понять». Признаю это, чувствуя, как азарт бушует в крови. «Но я не сдаюсь. Никогда». Она смеется, покачиваясь вперед и назад. Я прочищаю горло кашлем и бросаю взгляд на ноутбук, который она везде носит с собой. «Почему этот ноутбук так для тебя дорог?» Эвелин закусывает губу и меняет позу, скрещивает руки на груди. «Понятно. Так просто не расскажет». «Я поделился с тобой. Твой черед». «Что на тебя нашло сегодня?» Она хитро прищуривается. «Передо мной точно Даниэль Дюран, который считает меня шпионкой и ворчит на все подряд?» «Чудеса случаются», — подмигиваю ей. «Уже второй раз?» — удивляется Эвелин. «Мне важен не ноутбук, а документы, которые на нем хранятся. Я занимаюсь кое-чем важным». «Чем? Ты не отстанешь?» Качаю головой. Я всегда получаю желаемое, даже в таких простых ситуациях. «Просто ты не поймешь, поэтому бессмысленно тебе говорить». «Гонщики не тупые, Эвелин. Они развиваются во многих сферах». Кажется, голос звучит почти оскорбленно. «Я не про это». Она краснеет. «Извини, Кажется, ты далек от литературы. Ну, почему? Говорю я. Вот недавно аннотацию романа в самолете прочитал. И ты ее не понял, восклицает Эвелин. Взглянул под другим углом. Поправляю ее. Что, если я скажу, что пишу книги? Я сажусь удобнее. Неужели мне удастся разговорить Эвелин? Та книга твоя? Эвелин смеется, что неумолимо влияет на мою напряженность, а точнее заставляет успокаиваться. Да, рядом с ней мне становится спокойнее, это факт. Нет, но однажды я хочу выпустить печатную. И как много книг ты уже написала? Я действительно впечатлен, но не сильно удивлен. Эвелин кажется романтиком. Она похожа на человека, который любит фантазировать. Интересно, она прописывает постельные сцены? Описывает ли там свои предпочтения или нет? Я усмехаюсь этих мыслей и отгоняю их, чтобы не спросить лишнего. Две. Они были выложены в сети, но потом я удалила их. Слушай, тебе правда интересно? Эвелин замолкает, теребя молнию на толстовке. Мне интересно. Концентрируюсь на ее рассказе. Почему ты их удалила? Посчитала их недостойными. Это твой опыт, его не стоит стыдиться. Нет, твердо отвечает Эвелин. Возьмусь за их редактуру только после того, как напишу новую книгу. О ком ты пишешь ее? Она на мгновение замолкает и отводит взгляд. Ее щеки снова по-детски розовеют. И, клянусь, это самое забавное, что случается с этой девушкой. Пока не решила. Ее нога начинает дергаться. У меня творческий кризис. Только собираюсь сказать что-то, чтобы поддержать ее, как Эвелин становится Эвелин со своим острым язычком. Может, специально напишу про спортсмена, чтобы показать, как ты ошибался тогда в самолете. Потому что парень может выбрать девушку вместо карьеры, и это не сделает его дураком. Она с вызовом смотрит на меня. И тут я понимаю для себя одну вещь. Присаживаюсь рядом с ней с такой же решимостью в глазах. Он дурак, Эви, потому что истинные победители не отдают все силы для победы, чтобы потом отступить. По привычке облизываю пересохшие губы. Настоящие победители не ломают голову, как бы взять что-то одно. Они берут все или ничего.